Когда Тед услышал, как закрылась дверь, он подсел к Энн на диван. — Я ничего особенного не хотел сказать, — произнес он и прижался к ней. — То есть, ну, я имею в виду, мне нравится это твое стремление. — Ну, давай поцелуемся. — Давай? Вот так-то лучше. Трехлетняя Джулия бежала впереди них, ее крепкие ножки так и мелькали, направляясь прямо к ступенькам при входе. Она поздно начала ходить и с тех пор с редкостной сосредоточенностью наверстывала упущенное. Одним из первых она выучила слово «я», и хотя теперь уже произносила полные и понятные предложения, стоило ей расстроиться, особенно если кто-то пытался сделать за нее то, что она точно могла бы сделать сама, язык и воля все еще сталкивались в вихре «я-я-я-я-я», пока она не добивалась своего. Энн никогда прежде не слышала, чтобы ребенок в ее возрасте совершенно спокойно и охотно оставался в комнате один. Энн шла на несколько шагов позади, держа Эйли, завернутую в желтое, связанное крючком одеяло. Рядом с ней Тед, нагруженный двумя коробками книг. В тот день они уже 5 раз ходили туда-сюда. Это был последним. Коробки и узлы все еще громоздились у входа в их новый дом на Сикамор-стрит. И Тед при входе споткнулся об них. «Нет ничего лучше своего дома», — сказал он, поднимаясь с кучи вещей на полу. Энн отнесла Эйли в пустую спальню, где заранее поставила кроватку, и осторожно уложила. Пол, стены и окно были еще голыми, и когда она обернулась на пороге, ей показалось, что она неосторожно оставила ребенка плавать в таком огромном пустом пространстве. В соседней комнате Джулия стояла у окна, ее глаза были как раз на уровне подоконника и выглядывала во двор с удовлетворением новоиспеченного владельца. Она не слышала, как Энн прошла мимо, раскладывая на кровати свое любимое одеяло, малиновый прямоугольник в мелкую крапинку. Энн тихонько спустилась по лестнице и остановилась возле Теда, который удерживал на перилах металлический ящик с инструментами. «Чувствуешь себя взрослой?» — спросил он с улыбкой. «Скорее, самозванкой. Ты думаешь, мы потянем все это? Ты имеешь в виду материально?» «Я имею в виду все вместе». Он засмеялся и притянул ее к себе. «Да». Она поцеловала его шею сбоку, и его запах, его тепло пробудили в ней нечто, в последнее время слабое, едва заметное. Он почувствовал, как раскрылись ее губы, встретил их, просунул руку ей под свитер. — Не здесь, — прошептала она уже слегка охрипшим голосом, и он втолкнул ее в просторный и пустой гардероб рядом, где, стоя в темноте, они приникли друг к другу с торопливым, отчаянным и неутолимым желанием. — Слышал? — прошептала она, прижавшись вспотевшим лбом к его груди. — Что? — Тссс! Она поправила свитер, застегнула джинсы и, чуточку приоткрыв дверь, увидела Джулию, сидевшую на нижней ступеньке, прижав к уху малиновое одеяло. Когда после нескольких лет подъема спрос на строительство торговых центров упал, и дела фирмы пошли хуже, Нолан Парсел, озабоченный тем, чтобы не потерять Теда, поручал ему даже самые мелкие проекты — пристройки, внутренние дворики, гаражи. Сам Парсел становился все сварливее и по тем сердитым фразам, которые вырывались у него, когда он терял осторожность, было очевидно, что фирма обременена долгами, в которые влезла в то время, когда казалось, что конца расширению строительства не будет. «Лефти были нужны деньги», — ворчал он. «Тупой, жадный ублюдок». Тед, привыкший руководить бригадами и заниматься одновременно несколькими проектами помельче, вдруг обнаружил, что снова загружены ерундой. Всякое сочувствие, какое он, возможно, испытывал к Парселу, пропало из-за его собственного сильнейшего разочарования и усиливавшейся желчности Парсела. Теперь Тед задерживался в офисе, чтобы отксерокопировать списки клиентов, разобраться в сметах, накладных, поставщиках, стройматериалов, транспортировщиках, страховке. Засунув бумаги с цифрами и именами в карман пиджака, он переходил улицу и в Блуберт-Инн встречался с Карлом Фрименом, чтобы выпить пиво и разработать стратегию. И лишь постепенно отвлеченные размышления двух товарищей по работе начали обретать весомость, и они стали серьезно рассматривать вероятность и, наконец, возможность. А почему бы и нет? Эти планы начали возникать в его разговорах с Энн, пока не стали почти такими же, как в их первые ночи в мотеле ЕЗ, когда он впервые дал волю мечтам. И вот после стольких лет у него появился шанс на независимость, самостоятельность, положение. Каждое предложение, каждый шаг, с которыми он приближался к осуществлению этой мечты, казалось, придавали ему смелости, и по дому разлилось напряжение, наэлектризованность, которой заражалась Энн и даже девочки. А может быть, это и есть тот случай? Накануне открытия фирмы Уорринг и Фримен в новом офисе в западном конце города организовали вечеринку. Всю предыдущую неделю Теда одолевала бессонница, которая не то что утомляла его, а скорее подстегивала его нетерпение, так что, в конце концов, он просто не мог усидеть на одном месте даже, чтобы поесть или лежать достаточно долго, чтобы отдохнуть. Днем он находился в офисе вместе с Карлом и новой секретаршей Рут Беккер. Разглядывая молчащие телефоны, белые, элегантные, многофункциональные, листая роскошный ежедневник, который подарила ему Энн, прихлебывая припрятанное в столе виски, которое не оказывало на него никакого заметного действия, растворяясь в горячке его возбуждения. Энн нарядила девочек в парадные платья, белые гольфы, переднички, хотя Джулия в свои 9 лет уже считала себя слишком взрослой для подобных вещей. Все трое устроились на переднем сиденье Бьюика Энн. На заднем сиденье находились цыплячьи крылышки в кунжуте, фаршированные грибы, домашние шоколадные пирожные с орехами. Жена Карла Элис готовила пунш, а мужчины заполнили специальные корзины льдом и поставили охлаждаться напитки. Когда они приехали, в здании было уже полно людей, которых Энн никогда раньше не встречала: подрядчики, электрики, местные торговцы, будущие клиенты, а также семья Карла. Столы, окна, полы — все сияло полной чистейшей новизной. Энн поставила еду на стол, который приготовила Элис, и смотрела, как девочки отделялись от нее, сначала Джулия, потом Эйли. Она разглядела Теда в другом конце комнаты. Он похлопывал по спине какого-то коренастого краснолицего человека, и в то же время взгляд его быстро, слишком быстро блуждал вокруг, не задерживаясь ни на ком, ни на чем. Углы губ кривились, определенно выражая неудовлетворенность, которой не возникало в эти месяцы подготовительной лихорадки. Что это с ним? Энн обернулась и увидела Сэнди, достававшую из корзины бутылку пива. Не знаю. Может, депрессия? Они так напряженно работали ради всего этого. Сделай мне одолжение. Пойди, скажи ему, как замечательно выглядит офис. Сэнди улыбнулась. Я сама покладистость. Энн наблюдала, как она прошла сквозь небольшую толпу к Теду, приподнялась, здороваясь, поцеловала его, и впервые за этот вечер плечи, лицо и глаза Теда расслабились, их голоса сливались с негромким гулом других, и как Энн ни старалась, она не могла расслышать, чему они засмеялись. Сначала Тед, потом Сэнди, их разговор прервался лишь, когда к ним подошел Карл с каким-то человеком, с которым он хотел познакомить Теда. «Задание выполнено», — доложила Сэнди, возвращаясь к Энн. Но когда Энн, Тед и девочки уходили последними, Тед выудил из лужи в корзине бутылку пива, осушил ее двумя долгими глотками и отсалютовал пустой бутылкой пустому офису. — Добро пожаловать на всю оставшуюся жизнь! — провозгласил он. — Я поведу машину, — сказала Энн, когда Тед снова потянулся к корзине, чтобы захватить еще одну на дорогу. Она сняла с девочек выходные платья и уложила, заботливо подоткнув одеяло. Когда она вернулась в свою спальню, Тед валялся на кровати в одежде, уставясь в потолок. — Хочешь поесть? — спросила она. — Нет. — Ты целый день ничего не ел. «Ну что ты заладил? Я же сказал нет!» Она тихонько начала раздеваться, опасаясь, что достаточно любого неожиданного движения, любого резкого звука, чтобы он завелся. «Что с тобой?» — проворчал он у нее за спиной. «Ничего. Ну, ладно. Тебе следовало бы быть поаккуратнее с выпивкой», — сказала она, оборачиваясь к нему. Он так и взвился. «Да пошла ты к дьяволу! Никто никогда не указывал мне, что делать, и не тебе сейчас начинать!» «Я и не указываю тебе, что делать. Не указывай мне, что делать!» — твердил он, не обращая ни на что внимания. «Не указывай все, слышишь?» Он раздевался, выпаливая эти слова, и его покрасневшее лицо все больше багровело. «Что ты о себе воображаешь, черт возьми?» Мне всегда приходилось самому о себе заботиться, и у меня это отлично получалось. Не лезь ко мне с указаниями!» Он скомкал в руках рубашку, сминая ее пальцами в тугой узел, в такт, тупо повторявшимися словами. Она замерла как-то бесстрастно, словно со стороны прикидывая, швырнет ли он в нее. От этой мысли прямо пробирала дрожь. Тогда все стало бы таким четким, определенным. Но он вместо этого швырнул ее на пол, куда она опустилась совершенно бесшумно, несмотря на приложенные усилия. Они легли спать, не обменявшись больше ни единым словом. Среди ночи Энн разбудил звук падения тела на пол в центре спальни. Она подскочила к Теду как раз в ту минуту, как глаза его закатились и челюсть отвисла. Она звала его по имени, поворачивала его голову, посеревшее лицо, но он не отзывался. Мертвый, далекий. Она, спотыкаясь, кинулась к телефону на тумбочке и набрала 911. «У моего мужа сердечный приступ», — задыхаясь, выпалила она. Любовь и все давно ожидаемое ощущение неизбежности ее утраты снова нахлынули с одинаковой безысходностью. Но уже диктуя диспетчеру адрес, она услышала, как Тед захрипел и пролепетал что-то бессвязное, приходя в сознание, заливая мочой себя и ковер. «Мне показалось, что ты умер». У нее в глазах стояли слезы. «Извини», — прошептал он. «Извини, извини, извини». Она помогла ему сменить мокрое белье и лечь в постель. «Извини, извини», — бормотал он, снова проваливаясь в сон. Тед с головой ушел в свое новое дело и усилия, которые требовались, чтобы сдвинуть его с мертвой точки. Они с Карлом тратили долгие часы на то, чтобы обхаживать клиентов, следить за конкурентами, учиться работать вместе. После нескольких неудачных проб и ошибок они решили, что обсуждать с клиентами контракты и расценки будет Карл. Ему нравились переговоры, взаимные уступки, споры и торговля — все то, чего терпеть не мог Тед. Сначала Карл подтрунивал над ним: «Расслабься, развлекайся, все это входит в правила игры». Но если кто-нибудь спрашивал Теда, во сколько обойдутся окна или электропроводка, он воспринимал это как проявление неуважения лично к нему и вечно был на грани того, чтобы рявкнуть: «Да черт возьми, платите, либо проваливайте». Самое большое удовольствие он получал непосредственно на строительных площадках, когда собственными руками трогал инструменты и материалы, вдыхал запах свежей древесины. И все же работа не поглотила его целиком, не ослабила беспокойство. И что-то произошло. Энн утратила веру в него. Сначала она думала, что это как с любовью, что она может скрываться и возрождаться вновь, но вскоре обнаружила, что однажды потерянная вера исчезает навсегда. Тед видел в ее глазах эту матовую пустоту там, где раньше была вера, и впервые он терзался мыслью о возможности потерять ее, потерять то, что, несмотря на все перемены, он с самого первого дня их брака считал непреложным фактом, неизменностью, чем-то, что не нуждается каждый день в проверке и восстановлении. Энн каждое утро вставала рано, одевала девочек в школу, варила им кашу. Она любила сидеть напротив них, смотреть, как они пьют молоко, как держат стакан обеими руками, широко раскрыв глаза, уставившись в какую-то точку в пространстве, такие серьезные и сосредоточенные, словно смотрят в саму бесконечность. Пока с какого-то момента они уже брали стакан не обеими руками, а небрежно одной, торопливые, повзрослевшие, все шло к тому, что они будут потеряны для нее. Она решила взяться за благотворительную работу. Не совсем бескорыстно. Она надеялась, что заведет достаточно много знакомств, что у нее будет достаточно встреч, чтобы заполнить ежедневник в переплете из красной кожи, купленный в тот день, когда она приняла это решение. Самостоятельность казалась ей чем-то таким, что можно отработать, выучить через повторение. Она записалась на работу при больнице 2 дня в неделю по программе помощи «Читать слепым». Она сидела в стеклянной кабине с Марком Карински, красивым сильным мужчиной 44 лет, который постепенно терял зрение из-за неизлечимого заболевания глазной сетчатки. «Похоже на то, как из зеркала осыпаются осколки», — объяснил он ей. «В каких-то местах еще видно отражение, а в других ничего». Он когда-то работал на скорой, но теперь больше не имел этой возможности. Однако ему все еще нравилось не отставать, быть в курсе дела по своей профессии, и каждую неделю он приносил бюллетень по заболеваемости и смертности, содержавший статистические данные о смертельных исходах за предыдущую неделю и об их причинах. «Прочтите мне список», — велел он ей, — «и, пожалуйста, читайте быстро». Последний раз читали так медленно. Сухой жар, исходивший от грязной батареи у окна, иссушал губы Энн, пока она читала. Марк открыл маленький пакет с орехами, который он купил в магазине диетических продуктов, и, торопливо проговаривая слова, она слышала, как оболочка раскалывается, ядро отделяется, жуется, проглатывается. Через каждые несколько минут он открывал циферблат на своих часах и дотрагивался до выпуклых цифр. Ровно через 2 часа после того, как она начала читать, он остановил ее, когда она спешила перейти к следующему параграфу. «Очень хорошо». Она подняла глаза и увидела обращенное к ней бесстрастное лицо. «Увидим ли мы вас в следующий вторник?» Она было закивала, потом быстро сказала «да». В тот вечер она попыталась передвигаться по кухне с закрытыми глазами и, чтобы точнее приблизиться к его описанию, загородив глаза чуть растопыренными пальцами. Она лежала в постели возле Теда с закрытыми глазами, по телевизору шел фильм. «Ты не заболела?» — спросил он. «Просто устала». К концу недели голени и колени у нее покрылись синяками от ее исследований. Хотя в программе имелась установка на смену чтецов, чтобы предотвратить возникновение привязанностей, для Марка сделали исключение. Ему было так трудно угодить, и вот, наконец, нашелся чтец, которого он одобрил. Каждый вторник и четверг Энн сидела с ним в маленькой стеклянной кабине. Он мог быть вспыльчивым, словно стремился избежать любой неловкости, любого намека на сочувствие, которое могла бы возбудить его прогрессирующая слепота. И поначалу Энн торопилась начать чтение, боясь отнимать у него время неуместной болтовней. Однако мало-помалу они начали разговаривать. Он каждый день часами занимался, ходил к одному китайцу, который учил его самообороне, как почувствовать приближение нападающего, и на его руках бугрились мускулы, выпирая из коротких рукавов рубашек, которые он предпочитал даже сейчас, в разгар зимы. Он рассказал Энн про свою подругу, только что оставившую его после 4 лет, и о своих планах вскоре переехать в Олбани или, может быть, в Нью-Йорк. «Если не можешь водить машину, в провинции жить невозможно», — будничным тоном сказал он ей. «Большие города для слепых гораздо удобнее». Когда заканчивался бюллетень по заболеваемости и смертности, он просил Энн читать информационный бюллетень организации, к которой он принадлежал, «Светский гуманист». Слова для нее были разъединены, лишены смысла, существовали только жар от батареи, орехи, ее пересохшее горло, ее желание произвести на него впечатление скоростью и эффективностью чтения. Дома она грезила о нем, видела странно безмолвные невнятные сны, сны, где части тела, конечности, туловища проникали друг в друга, где само прикосновение причудливо изменялось. Однажды в четверг, к тому времени она читала ему уже около 2 месяцев, он попросил ее отвезти его домой. «Сосед, который обычно подвозит меня, заболел гриппом», — сказал он ей. Когда они пошли по стоянке к ее машине, он взял ее за руку выше кисти, уверенно обхватив пальцами, словно она принадлежала ему. Когда они остановились перед его домом, то минуту молча сидели в машине, мотор работал. Она размышляла, спросить или нет, нужно ли помочь ему дойти до квартиры. Она никогда точно не знала, какую помощь он сочтет оскорбительной, за что будет благодарен, как и никогда точно не знала, что он на самом деле может или не может видеть. Только она решилась предложить, как он потянулся к ней и поцеловал, отыскав ее губы после самой краткой заминки. Он чуть отстранился, и она ощутила его дыхание, теплое, слегка отдающее запахом орехов кешью. Она закрыла глаза и снова привлекла его к себе. Они продолжали встречаться в стеклянной кабинке каждый вторник и четверг, и внутри ее вели разговоры вежливыми, равнодушными голосами, простой обмен любезностями, чтение и слушание, а после этого ехали к нему домой, где, как только они входили в коридор, он заботливо включал свет, хотя для него не было никакой разницы. Внутри все было расположено в определенном порядке. В ящиках белые рубашки лежали справа, темные слева. В гардеробе одни за другими висели 5 пар черных брюк, все с безупречно отутюженными складками. На кухне в 3 столбика стояли 9 банок с томатным супом «Кэмпбелл». Кроме приправ, которыми он не так часто пользовался, обслуга в магазине нагружала его тележку банкой каждого томатного сока, имевшегося в продаже, 27 штук, и он постепенно съедал их. Энн была очарована порядком, дисциплиной и жадной неутолимой страстью, прорывавшейся сквозь его маску, когда они занимались любовью. Сначала существовало только это — страстная жажда друг друга, стремление встретиться, наполнить, насытиться. Позднее, когда у них стало больше времени, он пробегал пальцами вокруг и внутри самых потайных уголков и складок ее тела, о существовании которых она и не подозревала, прикасаясь к ней так, словно она была незнакомой. И они разговаривали. После того, как она уклонилась от его расспросов о муже, детях, их доме, они остановились на более отдаленном прошлом, на детстве, в качестве предмета обсуждения. Отец Марка тоже страдал глаукомой, и Марк вырос в ожидании, когда она доберется до него. Даже зная, что она наступает постепенно, я никогда до конца не верил, что она не придет внезапно, что я просто однажды не проснусь совершенно слепым. Каждый день, когда этого не происходило, я считал, что выиграл. Но даже хотя шансы были 50/50, я почему-то всегда знал, что в конце концов заболею. Иногда мне даже кажется, что она возникла именно из-за этой моей уверенности. Я понимаю, что это чепуха. Мой брат на 2 года старше меня, и он здоров. Это трудно объяснить. Я понимаю, — заметил Энн, и рассказал ему про Эстеллу, про то, как она по целым дням не вставала с постели, и про ее ангелов, и про свои собственные уловки, чтобы избежать их. То, о чем она раньше никогда ни с кем не говорила. «Они тебе не грозят», — заверил он ее. «Откуда ты знаешь?» Да потому что ты можешь видеть противника. Это снимает элемент внезапности. Так выигрываются сражения. Но и ты мог видеть врага. Марк засмеялся. Не знаю, как втолковать вам это, мэм, но я ни хрена не вижу. Черт побери, я даже не знаю, какого у тебя цвета волосы. Я только знаю, что у тебя красивый голос. Каштановый, — сказала она. Она встала, чтобы приготовить чай, и принесла его в постель. — Ты не сердишься? — спросила она его. — Ты бы удивилась, сколько в жизни всего, без чего, кажется, невозможно обойтись, на поверку оказывается совершенно несущественным, — ответил он. Энн очень старалась не менять обращение с Тедом, не нуждаться в нем меньше или больше, и по-настоящему так оно и было. Она не ощущала вины. Все было так, словно Марк, его квартира существовали в каком-то отдельном закоулке времени, двери, в которые Теду никогда не отыскать. Они были как дети, играющие в прятки, которые, закрывая глаза, считают, что становятся невидимыми, потому что больше не видят вас. Однажды она заехала за Марком с утра, и они отправились за 20 миль в Хенли, в кинотеатр «Синеплекс». Кроме них там была лишь горстка людей, и они сидели ближе к концу зала в окружении пустых мест. В паузах между репликами Энн шепотом пересказывала ему, что происходит, не спуская глаз с экрана, почти прикасаясь щекой к его щеке. Ощущая, как он подался к ней, впитывая информацию, нетерпеливыми кивками требуя «еще», его восторженное внимание было так же непривычно для нее, как и уверенность собственного голоса, тихого, ровного шума в мерцающей темноте. Во время одного из ее объяснений мужчина в шерстяной кепке, сидевший впереди за 5 рядов от них, обернулся и кинул на нее сердитый взгляд. Но она выдержала его, не прерываясь. В тот день больше ни на что не оставалось времени, и она высадила его возле дома и смотрела, как он напряженно и твердо шел к дверям. Один раз он обернулся, отыскивая в воздухе следы ее присутствия, и в то мгновение ей хотелось лишь выскочить из машины и войти вместе с ним в сумрачную квартиру. Но она не шелохнулась, подождала, пока он медленно отвернулся, скрылся, и заторопилась, чтобы успеть домой раньше девочек.